Папка номер 24. Москва, август 1966 года. Коля, дядя Артемию. Тату не меньше мамы увлекала мысль, что нам, Гоголям, надлежит завершить «Мертвые души». Однако со мной подобных надежд она не связывала. Считала, что недостаточно одарен, усидчив. Другое дело наше с Соней общее потомство. Коли Господь распорядится так, что мы сочетаемся законным браком и его произведем. Соню и меня она считала чем-то вроде половинок разбитой чашки, которую необходимо склеить. Когда Соня, уже овдовев, сообщила, что собирается ехать в Казахстан, даже взяла билеты, она тут же из Вольска написала мне, чтобы забыл про Татины больные ноги. На ней еще можно воду возить. Никого искать не надо, она и только она будет растить нашего с Соней младенчика. В ответ я мягко дал понять, что о детях речь не идет. После этого для Таты мы перестали существовать. На наши письма она больше не отзывалась. А спустя 2 года один из московских родственников написал, что месяц назад в Вольске ее схоронил. Коля, дядя Петро. Тату родня любила. Доверенное лицо, конфидент, наперсница всех и вся, она была главной хранительницей семейных традиций. Слишком многое из того, что нас связывало, ушло с ней в могилу. С каждым годом это будет яснее. Тетя Александра Коля. Дорогой Коля, когда-то ты и боком, и в лоб допытывался. Как получилось, что твой отец сделал предложение моей сестре, твоей матери? Так мало их брак походил на те, что заключаются на небесах. Я отмалчивалась и просила об одном, чтобы ни с кем другим ты на эту тему не заговаривал. Раньше я считала, что если бы мама хотела, она бы сама тебе все рассказала. Но сестра уже год как в земле, и таиться дальше резона нет. В человеческом бытии немного смысла, тем более если всю жизнь прожить спеленутым будто дитя. Это касается любого. Что же до вас, Сони, то именно здесь объяснение, почему она еще тогда, 20 лет назад, не вышла за тебя замуж. Помня, как вы друг друга любили, это по справедливости должно было произойти. Теперь, когда вы с Соней наконец живете вместе, я убеждена, что мое письмо послужит укреплению вашего союза. Ведь как ни крути, у вас обоих за спиной по целой жизни, и важно знать, что никто перед другим не виноват. Просто так легла карта, и мы над этим не властны. Коля, дядя Петро. За мамой и отчимом ухаживали Александра и санитар Туркмен. Я, дядя Петр, тебе о нем уже писал. Когда-то он работал сиделкой у Сониного отца. Позже сошелся с Соней, одно время она даже была его женой. Под вечер, когда сознание у мамы плыло, она часто принимала Туркмена за отчима. Тот лежал рядом на соседней кровати, но давно был глух как пень. И что с раструбом, что без него, услышать, что она говорит, не мог. А если бы и услышал, какая в сущности разница? Как бы мама ни была слаба, в ней по-прежнему жила страсть обличения, и она никому и ничего не была готова простить. Теперь я понимаю, что отчима она по-настоящему ненавидела. Издеваясь, со смешками и ужимками, она допытывалась. Зачем это он, обручившись, увез ее в Новочеркасск и тут же бросил, пристроился к бравому Деникину? Потом с тем же бравым Деникиным драпал аж до Парижа. Сейчас, дядя Петр, я думаю, что когда мама в 38-м году согласилась выйти за Косеровского замуж, она хотела одного – забыть, замазать все, что было связано с моим отцом. Удалось это или нет – другой вопрос. Тетя Александра Коли. В последний месяц жизни Мария по временам плохо понимала, где она и что с ней. Особенно, когда уставала. Потом, полчаса, час поспав, отдохнув, делалась почти прежней. Мы не думали, что она так быстро уйдет, оттого тебе не писали. Из-за неладов с кишечником Марии Раз в два дня надо было ставить клизму. Водянка сделала ее грузной, и нам с Кириллом вдвоем было не справиться. Если бы не санитар-туркмен Саша, не знаю, что бы мы и делали. Когда-то он жил у Сони, помогал ухаживать за ее отцом. Она им была довольна. Малый он неплохой, внимательный, ловкий. И все равно, пока мы прочищали желудок, и потом, когда ее мыли, меняли постель, убирали и приводили в порядок комнату, Марии было так больно, так стыдно и унизительно, что сознание у нее начинало плыть. В подобном состоянии она несколько раз заговаривала о твоем отце, Паршине. Произнесет несколько фраз, но дальше сбивается, путается, да я и не вслушивалась. Как ты понимаешь, что мне, что Саше было не до этого. Раньше я знала только, что все было в Новочеркасске во время гражданской войны. Тогдашний жених и нынешний муж Марии, Кирилл, после боя за Тамань пропал без вести. Несколько человек вроде бы видели, как их сотня, переправляясь через гнилую речку, напоролась на правильно расставленные пулеметные гнезда красных и чуть не вся полегла. А дальше обстоятельства сложились так, что другого выхода, нежели сойтись с твоим отцом, у Марии как бы и не было. Больше сама она ничего не рассказывала. Родня, говоря между собой, добавляла некоторые подробности. Но я в это старалась не вникать, считала, что не моего ума дело. Только запомнила, как Вероника, мать Сони, однажды при мне сказала, что брак твоей мамы был не из тех, что заключаются на небесах. Сколько помню, в домашних разговорах Мария никогда о Паршине не упоминала. Много рассказывала о 20-30-х годах, но так строила, будто в ее жизни твоего отца не было вовсе. И не только когда разговор шел при Кирилле, это я еще могла бы понять, но и со мной. Вообще, бок о бок, прожив с твоей матерью почти 7 лет, я в сущности о ней мало что знала, и, конечно, то, что напоследок услышала, не могло не поразить. Будь моя воля пересказывать тебе, я бы ничего не стала, хоть ты, как похоронил маму и уехал, уже в третьем письме требуешь, чтобы я ничего не утаивала. Не смягчая, написала о Марииных последних днях, раз так сложилось, что сам ты при ее конце не был и больше спросить не у кого. Зачем тебе это нужно, не понимаю. Я во всяком случае подобные вещи про свою мать знать не хотела. После отпевания ты сказал, что вот все, пытаешься собрать жизнь целиком, но знаешь о себе только с года или даже с полутора, что для матери, что для отца Новочеркасск всегда был под запретом. А пока нет начала, что бы то ни было, понять трудно. Жизнь распадается на части, свести одно с другим не удается. Дай ты Бог, если это письмо поможет. Хотя, повторяю, будь моя воля, я бы его писать не стала. Правда, и мне, когда Мария заговорила о Новочеркасске, почудилось, что она вдруг испугалась один на один со всем этим ложиться в могилу. Конечно, я могу ошибаться, и просто то, что мы с ней делали, напомнило Марии надругательства, с которых началась ее взрослая жизнь. И вот она пыталась нас укорить, пристыдить или, наоборот, подбадривала себя, что в жизни знавала вещи и хуже. Первый настоящий разговор вышел 10 июля, то есть ровно за 7 дней до смерти твоей мамы, когда мы с Сашей ее уже вымыли и уложили на чистое белье. Мария лежала с закрытыми глазами, речь была виловатой, однако вполне связной, только иногда она чуть всхлипывала и запиналась. Из ее рассказа следовало, что в 19-м году, тоже как раз 10 июля, раньше других в Новочеркасск ворвалась 3-я конная бригада известного командира красных комбрига Гармаша. Еще несколько часов в городе слышалась перестрелка. Наконец, последние части добровольческой армии были выбиты за Дон, и стало тихо. А через сутки по городу был распубликован и развешен на всех видных местах приказ за подписью Гармаша. Назывался он длинно: «О принудительной мобилизации женского населения города Новочеркасска, потребного для общественных работ». Дальше в четырех пунктах разъяснялось, что пункт А. Мобилизации подлежит только пришлое женское население, относящееся к эксплуататорскому классу. Пункт Б. Указ распространяется на всех незамужних, включая вдов, от 17 до 40 лет. В пункте В. говорилось, что все подлежащие мобилизации должны собраться к 8 часам утра 12 июля на площади перед магазином «Парижские ткани». «Этот магазин, — сказала мама, — мы, естественно, хорошо знали, где каждая и получит назначение на работу». Четвертый пункт Г. сначала и до конца был посвящен карам, которые ждали уклонившихся от явки. В соответствии с законами военного времени они объявлялись дезертирами и подлежали расстрелу на месте. Кроме того, расстрелу на месте подлежали проживающие с ними родственники и хозяева, у которых они нанимают квартиры. Надо сказать, что последними событиями люди были так запуганы, что явились все, никто и не подумал спрятаться, попытаться отсидеться. Бежать, в сущности, было некуда, вокруг банды и шайки любых цветов радуги. Но главное, люди были потрясены, как легко деникинцы, бросив амуницию, артиллерию, оставили город и ушли в сторону Туапсе. В Новочеркасске, рассказывала Мария, тогда скопилось уйма беженцев из Петербурга, Москвы и других городов. На юг многие пробирались по многу месяцев с превеликими муками, страхами и были уверены, что ужасы большевистской России навсегда в прошлом. Здесь, на Дону, они в безопасности. Теперь, снова оказавшись под красными, они приняли это со смирением. Зло убедило их, что оно вездесуще, что, как и от себя, от него не убежишь. На следующее утро, продолжала Мария, перед парижскими тканями нас собралось больше полутысячи душ. Не зная, что делать дальше, женщины шушукались, по временам то там, то здесь слышался смех, но в общем картина выглядела вполне безмятежной. Через час прискакал какой-то хорунжий, не слезая с лошади, он за пару минут весело и ловко выстроил всех по росту, скомандовал смирно и для верности, пару раз проехав вдоль строя, остался доволен. Затем пустил лошадь шагом навстречу комбригу в окружении своих адъютантов. Тот уже появился на площади. Показывая выучку, Гармаш не захотел говорить с дамами, сидя в седле. Из расположенной на углу москательной лавки два красноармейца тут же выкатили большой дубовый бочонок, которым из Греции в Россию возили маслины, и, поставив его на попа, сделали для спешившегося комбрига нечто вроде амвона. С бочонка, поднятый туда адъютантами, он и держал перед нами речь. Как и Харунжий, Гармаш был горд победой, оттого вальяжен, снисходителен, даже мягок, называл нас товарищами дамами и товарищами девицами, что всем очень понравилось. Начал он с того, что большевистское правительство стояло и стоит на почве равенства мужского и женского полов, на категорическом отказе не только от эксплуатации рабочих буржуазии, помещиками крестьян, но и женщин-мужчинами. Оно борется и будет бороться против любого домашнего угнетения и рабства. Все это мы слушали, по-прежнему стоя по стойке смирно. Дальше Гармаш сказал, что его бригада больше месяца вела тяжелые наступательные бои, потеряла до четверти личного состава. У кого-то погиб брат, у кого-то сын или отец, почти у каждого близкие товарищи. Поэтому, продолжал он, многие красноармейцы справедливо негодуют. Они озлоблены на бывших господ, из-за которых в стране уже 5 лет беспрерывно льется народная кровь. Учитывая все это, а также имея в виду предотвратить возможное насилие, грабежи и другие эксцессы, словом, сохранить в городе нормальный порядок, он, комбриг Гармаш, приказывает включить в праздничный паек каждого нуждающегося в женской ласке красноармейца по боевой подруге. Гармаш еще говорил, когда на площади появились два новых человека. Один с петлицами военврача старой армии, второй был многим в Новочеркасске знакомый, священник храма Андрея Первозванного, отец Пафнутий. Адъютанты Гармаша подвели их к бочонку, и комбриг, чуть склонившись, стал с ними совещаться. Минуты через три он объявил, что, учитывая высокую сознательность и дисциплину явившихся женщин, командование бригады решило сделать для них ряд послаблений. «Во-первых, число мобилизованных сокращается на треть, это связано с тем, — объяснил Гармаш, — что около 100 красноармейцев самостоятельно нашли себе подруг в домах, куда были определены на постой. Вдобавок 40 красноармейцев забраковал военврач, найдя, что они больны разными венерическими заболеваниями. Второе, тем дамам, которые не будут отпущены в освояси, командование предоставляет полчаса, чтобы добровольно выбрать того красноармейца из нуждающихся, кто придется им по душе. И главное, учитывая предрассудки испокон века, присущие нашему полу, мы получаем наименование не боевых подруг, как предполагалось раньше, а на весь срок, что бригада простоит в городе, то есть на одну неделю статус хоть и временных, но вполне законных военно-революционных жен. В этой связи сюда приглашен хорошо известный горожанам отец Пафнутий, который и обвенчает все пары. С первым послаблением разобрались легко. Тот же самый Харунжий отсчитал ровно 140 мобилизованных, стоящих в хвосте, и велел им расходиться, идти куда хотят и благодарить Бога. «Будь во мне на сантиметр меньше, — говорила Мария, — я бы тоже попала в их число. Оставшимся было велено ждать, когда приведут красноармейцев, и еще у нас было полчаса, отведенных на добровольный выбор. Красноармейцы пришли очень скоро, наверное, минут через 10-15, и, переминаясь с ноги на ногу, честно томились, обещанное Гармашом время, но никто никого выбирать не стал. Мы как стояли, так и остались стоять. «В нас, — говорила Мария, — пока еще оставалась солидарность. Все наперебой галдели, что скорее наложат на себя руки, чем отдадутся большевистской сволочи. В итоге покончила с собой одна только Маруся Зотова, девушка очень некрасивая, о которой говорили, что и в страшном сне не привидится, что ведешь ее под венец. То есть какое-то время, — объясняла Мария, — все мы твердо думали, что лучше быть жертвой, чем падшей женщиной, но по мере того, как понимали, что разницы в сущности нет, начались шатания. Моя лучшая подруга в Новочеркасске Нелли Залесская. Она и стояла рядом, едва Харунжий по левую руку от нас тоже по росту стал строить красноармейцев, чтобы, значит, как Петр Великий, без лишней канители подобрать каждому подходящую пару, а затем, оптом всех обвенчать, яростно зашептала, что никто и ничто не помешает ей запомнить эту свою первую ночь с мужчиной. Что она сумеет сделать так, чтобы было что вспомнить, кроме боли, крови и грязи. Потом рассказывала Мария, Нелли говорила, что и вправду сумела, да ей и повезло. Достался сильный молодой казак, косая, сажень в плечах, вдобавок не глупый, не лез на храпом, наоборот, обо всем ее слушался, понимал, что так и ему будет лучше. В доме, который им отвели, Нелли накрыла стол, была и крахмальная скатерть, и хорошие тарелки, и свечи в подсвечниках, даже бутылка французского вина, в общем, устроила настоящий праздничный ужин. Потом казак откуда-то принес батистовое белье, целый час его не было, хвасталась Нелли. Она взбила подушки, расстелила огромную хозяйскую перину, и они, прежде чем лечь в постель по очереди, это тоже она так захотела, и он согласился, попарились в бане. А дальше, благо, еды было много, двойной паёк от Гармаша на всю неделю. Они пировали, и он ее любил. «Конечно, в первую ночь было больно, но помнишь не это, — объясняла Нелли, — а то, что он буквально носил меня на руках, целовал, ласкал без меры и без остановки. Вряд ли, — говорила Нелли, — у нее в жизни еще когда-нибудь будет такой мужчина. Она была бы рада и замуж за него выйти, но казак, когда бригада уходила из Новочеркасска, сказал ей, что женат. Вообще, по словам твоей мамы, все, в ком оставался азарт жизни, прошли эту историю довольно легко. Маруся Зотова единственная с ней не справилась. Правда, и такая удача, что у Нелли тоже выпало немногим. Большинство приняло Гармаша без радости, но и без ропота. Как ни странно, было удовлетворено, что их не просто как кость собаки кинули солдатне, а дело сладилось пусть и по военно-революционному, но закону. Сначала принудительная мобилизация, потом временный брак, которым они спасли город от разгрома. То есть их вела не похоть и не готовность лечь все равно под кого ради еды или чтобы выжить, а сила, противостоять которой было невозможно. Второй разговор с твоей мамой был у меня через 2 дня и примерно при тех же обстоятельствах. Она лежала на постели, но не спала и меня не отпускала, держала за руку. Потом стала ругать Кирилла, причем весьма грязно. Он сидел рядом в кресле, отдыхал, читая газету, но ее это не смущало. Тебе известно, что Кирилл уже 3 года совсем глух, но недавно ему достали хороший и очень дорогой австрийский слуховой аппарат, как раз как ему нужно для костной проводимости. Но дома он его не носит, боится сломать, надевает лишь когда выходит, так сказать, в свет. Покойницу это прямо бесило. Наверное, она была права. Я, бывало, отлучалась из дому, а к Саше со многими вещами обращаться было неловко. И вот она зовет и зовет Кирилла, а он не подходит. И даже когда видит ее и видит, что она ему что-то говорит, стоит и как дурак повторяет: «Хорошо, Маша, хорошо, успокойся». Может быть, если бы не это, она бы смолчала, а здесь ее напоследок разобрала. Сперва мешала с грязью Кирилла, потом за себя принялась, заодно и нашему семейству досталось. Чуть не крича, объясняла мне, что ради какого-то фантома выбрала ничтожество, что Кирилл бросил ее обыкновенной шпане, а она бы его всю жизнь любила и детей ему рожала. Про Гоголя сказала, что он вообразил о себе бог знает что, всех сбил и запутал, а ее, когда она захотела помочь, затолкали в ров. И вот она пытается из него выбраться, там, тут карабкается, и везде чеки стоит, услужливо ей руку протягивает. Так что, думаю, ты зря боялся, что, если маме станет известно, что Кирилл работал во Франции на нашу разведку, это ее убьет. Что он шпион, она всегда знала или догадывалась. Может, он и сам ей сказал, когда вернулся в Москву. Про Гоголя же, Коля, я вообще не понимаю. Ведь Мария еще под стол пешком ходила. А что бы то ни было, исправлять было уже поздно. Дописывай мертвые души или не дописывай. Поезд давно ушел. Но, наверное, покойница так не казалась. Потом Мария забыла про Гоголя и, немного поплакав, стала рассказывать, что красноармеец, что ей достался, был совсем мальчик. И она у него, и он у нее были первыми, оба ничего не умели. Еще когда на площади она стояла в строю, кто-то ей посоветовал, чтобы было не так противно, самой раздеться и натянуть на голову ночную рубашку. Как и Неллин казак, Паршин тоже начал с бани, звал и ее, но Мария отказалась, а вот когда, напарившись, он стал открывать дверь, она ровно это и сделала. Но спешила зря. Паршин был одет и еще 5 минут, кряхтя, стягивал с себя сапоги, звенел ремнем, наконец лег рядом. Света в горнице не было, губами, пальцами он искал ее лицо, однако под рубашкой не нашел и огорчился сник. Неумело, без правоты, гладил, мял ее груди, руки у него были грубые, задубевшие, ей казалось, будто он водит по соскам щепой. Потом долго пытался в нее попасть и туда, куда надо, и даже в попу, но член был мягкий, и ничего, сколько он ни старался, не получалось. Раз от бессилия он даже встал с кровати и, взяв из котомки буханку хлеба, стал есть. Жевал и будто маленький горевал, что вот зарубил 3 беляков, имеет боевые отличия, но если товарищи узнают, что он не смог употребить бабу, расчесать ей шерстку, они его засмеют. Ей тогда вдруг сделалось его жалко, и она как умело помогла. В сущности, эти 7 дней дались ей даже легче, чем другим. Паршин был ей благодарен и за то, что не смеялась над ним, и за то, что помогла вообще за кротость и незлобивость. Оттого и сам старался не донимать, если видел, что Мария хочет остаться одна, перебирался спать в Авин. Уходя с бригадой из Новочеркасска, на прощание подарил золотые часы, правда мужские, и оставил 3 банки американской тушенки. Часы они потом с Нелли выменили на гречку и подсолнечное масло. 3 месяца жили как короли. Когда крупа была уже на исходе, Мария ни с того ни с сего стала полнеть. Нелли первая заподозрила, что она беременна, но Мария не поверила. Наконец пошла к врачу, и тот сказал, что аборт делать поздно. Если она все-таки настоит, после чистки иметь детей уже не сможет. Аборт Мария делать не хотела. Да и денег на него не было. В общем, она выносила тебя и родила. Потом еще около года жила там же, в Новочеркасске, и по тому же адресу, только уже не в комнатах, а в сарае, мыла в чужих домах полы, стирала, в общем, как-то перемогалась, а дальше из Москвы неожиданно приехал Паршин и вас обоих забрал с собой. Александра Петру. Газета «Большевистская воля» Южного фронта, сообщая об атаке конной бригады Гармаша на Новочеркасск, писала 6 августа 1919 года, что от края до края степи, будто это Красное море, ходила, переваливаясь сбоку на бок, седая зыбь ковыля. Александра Коли. Однажды твоя мать сказала, что в ворота между Ходынкой и Трубной она вошла в Новочеркасске ту ночь, когда зачинала тебя. Александра Петру. Мария рассказывала, что с помощью гармашевского пайка Паршин понемногу ее подкормил, вернул уже забытое ощущение сытости, оттого ее плоть принимала его, хоть и без радости, но с готовностью. Коля Михаилу Пасечнику. Мать была наследницей небольшого хутора около Шишаков. Кирилл Афанасьевич Косеровский владел другим хутором в 20 верстах на юг от сороченцев. Все это наши коренные гоголевские места. Косеровский прежде жил в Москве и в 18 году успел поступить в высшее техническое училище, теперь имени Баумана. За мамой он к тому времени ухаживал уже почти 2 года. В июле 19-го, то есть в самый разгар гражданской войны, он приехал в Шишаки, где они с мамой обручились. Жить тогда на Полтавщине было еще опаснее, чем в Москве, хотя голода не было. Про таких бандитов, как Котовский, Махно, Григорьев, вы и без меня слышали. Вдобавок были десятки банд поменьше. В общем, власть в Шишаках менялась чуть не каждый день. Расстрелы заложников и изнасилования, грабежи и конфискации – все это было рядом. И если пока ни мама, ни Косеровский в эту мясорубку не попали, то лишь по случайности. Оба понимали, что надо что-то делать, все-таки мать боялась трогаться с места, и Косеровскому стоило усилий уговорить ее бежать из Шишаков. Она дала себя убедить, что у него хорошие руки, и везде, куда бы судьба их ни забросила, он сумеет ее прокормить. Ничего лишнего Косеровский на себя не брал, к тому времени он уже имел диплом помощника-механика, шоферские права. В России тех лет порядочная редкость и даже свидетельство об окончании годичных летных курсов. Поезда почти не ходили, все же за пару недель они добрались до Новочеркасска, дальше надо было ехать в Новороссийск, и там, если карта ляжет, сесть на пароход, плывущий в Европу. Так они и договаривались. Вместо этого на 3-й день остановки в Новочеркасске Косеровский объявил, что той России, частью которой они были, есть и останутся до конца жизни, сейчас приходится очень тяжело, потому все обдумав, он сегодня утром записался добровольцем в Деникинскую армию. Добавил, что поступить иначе было бы во всех смыслах непорядочно. И ни она, его невеста, ни он сам трусости никогда бы себе не простили. Мать не нашлась, что на это ответить, расплакалась и ушла в свою комнату. А спустя 2 суток в городе стало известно, что красные на реке Северский Донец прорвали фронт, и артиллерийскому дивизиону, в который зачислен Косеровский, вместе с другими недавно сформированными частями поставлена задача заткнуть брешь. После того дня и до 1939 года мама Косеровского уже не видела. Через неделю ее разыскал какой-то пехотный офицер и сказал, что он был товарищем ее жениха, а для пушек не нашлось снарядов, и на фронте оба стали пулеметчиками. Команда Косеровского прикрывала левый фланг переправы через Донец, а его правый. Основной удар пришелся как раз на расчет Косеровского, и он полег весь, вся команда, ровно 12 душ. Самому старшему не было и 25 лет. Они отстреливались до последнего патрона, потом были зарублены шашками. Он сказал, что сам видел тело Косеровского, так что, к сожалению, ни на какое чудо надеяться не стоит, и добавил, что для всей пулеметной команды могилой стал окоп на высоком, поросшем ковылем холме прямо над рекой. И снова мама не нашлась, что ответить. Коля дяде Ференцу. По воспоминаниям дяди Юрия, в семье говорили, что Косеровский за неделю до того, как фронт белых был прорван, и они, оставляя позиции, побежали к Тамане, сказал маме, что был и до конца своих дней останется монархистом, но Николая не простит. Тот сбежал со своего места, будто ковалевский нос. Впрочем, добавил, что понимает и радость Ковалева, когда нос вернулся. Дядя Ференц Коля. Вот чей наследник Януш. А я все думал, откуда ноги растут. Александра Юрия. В старости при мне мать рассказывала, что в 16 лет в шишаках, мечтая о будущей жизни, представляла, как Кирилл Косеровский делает ей предложение, как она идет с ним под венец. Потом младенец, ее первенец, ему, наверное, год или полтора, на ногах он пока стоит не твердо, старается не отпускать руку. И вот они вдвоем, держась друг за друга, идут по бесконечному колосящемуся полю. И с каждым шагом из пшеницы все выше и выше поднимаются храмы, купола небесного Иерусалима. Здесь сбивалась и начинала плакать, говорила, что ее бес попутал, оттого и поехала в Новочеркасск. Тетя Александра Коля. На эту тему сама не заговаривала, могу только предположить. Извини, если я повторю неприятные вещи. Дело не в твоей судьбе и не в ее собственной. Просто Мария всегда колебалась, не могла забыть, от кого и при каких обстоятельствах ты зачат. После ареста Паршина 3 месяца не прошло, как в Москве объявился Кирилл Косеровский. Спустя 20 лет снова сделал Марии предложение, и она стала думать, что не вы с Соней, а она с Кириллом даст жизнь чистому природному Гоголю, который допишет поэму. Пару раз Мария вправду беременела, но после абортов удержать плод не умела, выкидывала. К тому времени, как надежды не осталось, Соня 2 года была замужем, отыгрывать назад поздно. Слышала от родни, что мать сокрушалась, что поломала тебе жизнь, в любом случае ты должен ее понять и простить. Когда человек одержим идеей, он не отличает хорошее от плохого. Коля Михаилу Пасечнику. Наверное, мама и вправду была похожа на Марию Ивановну Гоголь, как и та страшная фантазерка-выдумщица. Впрочем, что я изобрел пароходы, она не объясняла. Хотя мама и Косеровский были ровесниками, отношения их тоже во многом напоминали роман родителей Гоголя. Мама была любима, с малых лет и знала это. Взрослые при мне рассказывали, что Косеровский еще 5-летний, с большим знанием дела ухаживал за будущей невестой. Летом в поле собирал красивые букеты цветов и галантно их преподносил. Всегда подавал руку, когда избранница, еще маленькая девочка, поднималась по лестнице или хотела взобраться на качели. Как взрослый благовоспитанный кавалер, неспешно прогуливался с ней по саду.